Глава 9. Пельмени. Данные, полученные из экспертно-криминалистического отдела в первый же послепраздничный день, оказались пустышкой. Колосов особо и не надеялся на них, однако было обидно. Нет в жизни легких путей. Утром отгремела, как гром среди ясного неба, первая послепраздничная оперативка у шефа в кабинете. На ней Колосову было заявлено следующее. Первоначальные оперативно-розыскные мероприятия кто по убийству в казино проводил? Ты. Ситуацией владеешь? Более или менее. Значит, будь добр, забирай дело к себе в отдел с земли. Сейчас на празднике малость разгрузились, итоги подвели, так что ресурсы есть, действуйте. Колосов пробовал припираться с руководством. Как это «забирай дело, позвольте»? Там местные сотрудники сразу подключились, и прокуратура грамотно себя повела. Отповедь начальства была краткой. Следователь Сокольников уже с утра звонил и лично просил, чтобы оперативное обеспечение убийства Тетерина взял на себя именно отдел убийств главка, а не местная милиция. Он, мол, уже направил в адрес УУР отдельное поручение. «Так», — подумал Никита, — «или прокуратура, как обычно, набивает себе цену, или же этот следователь почуял в смерти пенсионера нечто... что же?» Но, несмотря на эту закулисную интригу, звонить в прокуратуру после оперативки не стал, успеется получить ЦУ. Позвонил патологоанатому и экспертам-баллистикам. Патологоанатом сообщил, что у него срочные дела, а заключение о вскрытии трупа Тетерина уже утром отослано по факсу. Никита прочел этот ученый труд, через несколько минут отыскав его среди пришедшей почты. И с грустью понял, что ничего нового не узнал. Даже время смерти Тетерина, а это было весьма важной деталью, перестраховщик-эксперт определил весьма расплывчато между 8 и 9 часами вечера. Баллистическая экспертиза пули, извлеченной из черепа Тетерина, сделала один лишь категорический вывод, что это пуля пистолетная. А это Колосов знал и без экспертов. Пуля оказалась сильно деформирована, и идентифицировать по ней оружие, из которого был произведен выстрел, по мнению баллистиков, вообще не представлялось возможным. Эксперт обещал, что изъятые в красном маке 5 пистолетов ТТ, принадлежавшие службе охраны, а также газовая переделка Майского, будут тщательно проверены по банку данных и заново отстреляны. За дальнейшее он не ручается, пуля им в этом деле не помощник. «Удивительно, Никита Михайлович, как это вы гильзу не нашли», — недовольно заявил эксперт. «Она наверняка там была, вы просто не искали». На этом незаслуженном и обидном упреке обмен мнениями завершился, и у Колосова с самого утра резко испортилось настроение, не нашли гильзу. Да это же было первое, что его самого там насторожило в этом вроде бы вполне рядовом убийстве. Гильзы в туалете не было. А это означало одно из двух, либо она действительно утонула в канализации, залетев в унитаз по какой-то сумасшедшей траектории, либо убийца забрал ее с места преступления. А это, в свою очередь, значило, что пистолет, из которого выстрелили Тетерину в затылок, был... ну да, был... сплыл. Колосов хотел уже снова сесть на телефон и, в свою очередь, упрекнуть зазнавшегося эксперта, почему это до сих пор не готово заключение по исследованию горюче-смазочных веществ по изъятому в казино оружию. Но, поразмыслив секунду здраво, решил, что такое цепляние будет мелочным и недостойным поступком. Ничего, Бог правду видит. Кто пашет в празднике, а кто баклуши бьет в теплом кабинете. В результате этих раздумий и переживаний время до обеда пролетело почти незаметно. Правда, обрывал еще телефон начальник Скоробеевского ЭВС, где содержался задержанный Майский, предупреждал официально, что срок у подозреваемого истек сегодня, а там еще и конь не валялся. Ни дежурный следователь, ни Скоробеевский розыск, ни прокуратура так и не удосужились решить вопрос с предъявлением задержанному обвинения. Колосов созвонился с территориальным отделением милиции и попросил с обвинением пока не торопиться, а продлить срок содержания под стражей до 10 суток по формальному поводу ношения и хранения огнестрельного оружия. В Скоробеевском отделении люди были понятливые. Под стать старшему оперуполномоченному Бендюжному, которого, к сожалению, Никита как не добивался в тот день, так и не застал. Срок Майскому продлили. И даже пообещали поискать среди своих толкового человека, чтобы прощупать задержанного по камере. И у Колосова сразу камень с души свалился. Честно говоря, насчет этого майского у него пока не было никаких четких планов. Насчет убийства Тетерина тоже. Адски гудела голова. С некоторых пор обеденный перерыв стал для сотрудников областного главка порой суровых испытаний. Подземку, расположенную в бывшем полуподвале столовой и буфет, закрыли на ремонт. И в зимнее холодное, и в южное время сотрудники чувствовали себя просто по-сиротски. Или навьючивая на себя 100 пудов шуб, шапок и мчись, высунув язык, обедать куда-нибудь на сторону, в таз, в медовые блинчики на бульваре или в Макдональдс, или прозябая в голоде и нищете в кабинете в обнимку с чайником, тощей заваркой и чахлыми пирожками. Колосову хотелось есть, хотелось нормальной, здоровой, горячей пищи, причем желательно мясной. Он вдруг осознал, что за все новогодние праздники в скворечнике Бендюжного он гораздо больше выпил, чем закусил. Зрелище, предъявленное зеркалом в шкафу в родном кабинете, тоже оптимизма не прибавило. Колосов погладил себя по щеке, оттянул кожу под правым глазом, потер подбородок. Даже зеркало «Свет мой» говорило о том, что организму за последнюю неделю пришлось вытерпеть немало. Настало время поправлять здоровье и приходить в норму, и Колосов решил ехать в сибирские пельмени, на Остоженку. Там было не очень дорого и относительно вкусно. Спустился в вестибюль и увидел Катю. Она в шубе с сумочкой стояла у главковского КПП и с тоской смотрела в окно на заснеженный Никитский переулок, словно никак не могла решиться покинуть родные стены и двинуться по полной опасности, скользкой, как каток Никитской, обедать в таз. «Здравствуй, с прошедшим тебя!» — поздоровался Колосов. «Ой, Никита, ты? Привет! И тебя тоже! Ты где это пропадаешь?» Колосов поймал взгляд дежурного по КПП, устремленный на Катю. «Ты кого-то ждешь?» — спросил он хмуро. Катя пожала плечами, сдвинула на затылок черную вязаную шапочку, уронила перчатку. Колосов нагнулся, поднял. Краем глаза уловил, что дежурный сержант с КПП смотрит на них с явным удовольствием и интересом. «Мальчишка!» «Ты обедать?» — спросила Катя. Колосов кивнул. «Тогда и я с тобой». Она сразу цепко побеличи ухватила его за рукав кожаной куртки. «Вместе как-нибудь по этому катку доберемся, ура!» Вот так и получилось, что ровно через четверть часа они уже входили в полупустой, полутемный, отделанный деревом зал на Остоженке. Никита смотрел на довольную Катю. В машине по дороге она без умолку трещала, делясь впечатлением о новогодних праздниках. И в который раз с грустью осознавал, что женщины, не все, слава богу, а лишь избранные, если зададутся целью, могут вить из его стального закаленного характера веревки. От пельменей Катя отказалась наотрез, заявив, что их, чуть что не по нем на кухне, начинает тут же варить и уплетать ее муж, а она жутко ревнует к этим кошмарным кускам теста все, что приготовила сама, и от этого, ну, просто видеть их не может. При слове «муж» продолжать разговор Колосову сразу расхотелось. Он забрал у Кати поднос и начал машинально ставить на него все тарелки подряд. И тут же получил новый выговор. «Зачем так много? Я сама выберу, что захочу». Беседа за столом у окна не клеилась. «Пресса после праздников спит», — сообщила Катя, — «и в сводках ничего интересного. Ты на Новый год случаем не дежурил?» Такой вопрос мог быть задан только одним человеком, сотрудником пресс-центра. Никита подумал, она и обедать вместе с ним напросилась, видимо, с одной только этой целью, а он-то... Нет, не дежурил. Что будешь, чай, кофе, может, пиво? Сок. И тебе взяла яблочный. Значит, ты совсем никуда не выезжал за эти дни? Просто не верится. Ну, выезжал. Так, ничего особенного. Твоим хроникерам газетным это вряд ли интересно будет. Убийство? Катя нацелилась на рыбный салат. «Ну, убийство на Рублевке. Кажется, разборка местного масштаба». «Очевидное». При слове «разборка» Катя сразу соскучилась. «Вроде». Колосов говорил нехотя, буква по рублю. Одного на месте прямо с пистолетом и наркотой взяли, второй... Второй тоже вроде признался, а потом оказалось, что пошутил. «То есть», — Катя удивилась, — «признался или пошутил?» Ну, сболтнул вроде, потом обернулось все этаким черным юмором. «А кого убили?» «Одного пенсионера». «Это в разборке?» — Катя снова удивилась. «А где?» «В казино». Ему тогда показалось, Катя пропустила этот его ответ мимо ушей. «Казино» — это слово, видимо, ничего ей не говорило. Никита еще подумал, ну, слова есть. Прямо не знаешь, как к некоторым и относиться, то ли как к реальности, то ли как к розыгрышу. «Казино» по-русски как-то не звучало или звучало по-дурацки. Катя так это и восприняла. В казино в разборке убит пенсионер. Отдавала анекдотам. «И чем же ты сейчас по этому потрясающему делу занят?» — спросила она, надувшись, явно обижаясь на этот несуществующий розыгрыш. «Чем? Доказательствами?» «Эх, доказательства!» Версий по убийству Тетерина было немного, а вот доказательства, на удивление, имелись. Но вот что они доказывали, в этом Колосов пока еще не разобрался. Это был редкий случай в его практике, когда имелись даже свидетели. Их было несколько, и каждый из них говорил чистую правду, либо подло врал. Швейцар Песков, например, утверждал, что видел незадолго перед тем, как в туалете обнаружили убитого Тетерина, что оттуда по очереди выходили Филипп Салютов и некая гражданка Басманюк. Филипп Салютов в качестве свидетеля вел себя странновато и даже в чем-то полупризнался, однако в его показаниях, если они, конечно, были правдивыми, скрывалась еще более ценная информация о том, что потерпевший Тетерин в момент их мимолетной встречи в туалете где-то в районе половины девятого вечера, плюс-минус четверть часа, был еще жив и невредим. Госпожу Басманюк допросил по совету Колосова следователь Сокольников и получил от нее следующие свидетельские показания. Тетерина в тот вечер она не видела и, естественно, в мужской туалет не заходила. Так обстояло дело со свидетелями, но вообще-то, для того, чтобы кому-то из опрошенных верить, а кому-то нет в таком заведении, как «Красный маг», надо сначала было хоть на минуту представить себе, за что, по какой причине мог быть убит такой человек, как Александр Тетерин. В версии, выдвинутой Китаевым о том, что он пострадал, исполняя свой профессиональный долг, препятствуя гражданину Майскому в его преступном намерении угостить клиента в казино дозой героина, смысл был. Был. Правда, доза-то была ничтожная. Во всех пяти пакетах, изъятых у Майского, и 2 граммов-то не набралось. Был смысл и в мудром предположении, выдвинутым следователем Сокольниковым, о том, что скромный смотритель туалета мог быть настоящим гением шантажа и знать, что за кем-то из служащих или гостей казино, а может и за гражданкой Басманюк или сыном хозяина, таятся какие-то дурно пахнущие тайны, о которых пронюхал Тетерин, за что и поплатился жизнью, получив пулю от кого-то из них. Однако, какие секреты мог знать бедный смотритель туалетов, живший в поселке Разъезд у моста через речку Глинку и имевший на иждивении больную жену и сына пропойцу, это следователь Сокольников даже не пытался смоделировать. Делясь мнением с Колосовым, он предположил, что совершить убийство мог любой из тех, кто находился в тот вечер в «Красном маке», и в этом Никита полностью был со следователем согласен. Механизм совершения преступления, на первый взгляд, тоже был прост. Воспользовавшись отсутствием гардеробщика и швейцара, некто неизвестный проникает в туалет, стреляет Тетерину из пистолета с глушителем в затылок и... Но здесь и таился первый подводный камень этого дела. Несоответствие личности потерпевшего риску, затраченному на его устранение неизвестным убийцей. Для того, чтобы замочить скромного служителя туалетов, убийце надо было немало совершить, а пронести через охрану казино, а там тоже не дураки собрались, оружие, б выбрать для убийства не очень удачный момент, когда в казино уже начала прибывать публика, и в уже после выстрела еще какое-то время находиться возле трупа, каждую секунду рискуя быть застигнутым, для того, чтобы отыскать и забрать с собой стреляную гильзу. Если бы весь этот труд был потрачен душкой-киллером для того, чтобы расправиться с владельцем казино или с каким-то толстосумом, приехавшим крутануть рулетку, это был бы один расклад. Но убили ни банкира, ни авторитета, ни игрока, наконец, обыгравшего «Красный маг» на крупную сумму. Убили пенсионера. И в выборе такой слабой и беззащитной жертвы крылось что-то непонятное. А вторым подводным камнем была гильза. «О чем так задумался, Никита? У тебя все остыло». Колосов услышал голос Кати, вздохнул, словно очнулся от сна. Катя смотрела на него с любопытством. «Да так, пустяки. Утрясется все. Чего-нибудь еще хочешь?» Катя покачала головой. «Спасибо, сыта. Пора возвращаться». Когда они уже подъезжали к Никитскому переулку, у Колосова сработал мобильник. Трезвонили коллеги из отдела, искали начальника. Его, оказывается, уже дожидался в бюро пропусков Глеб Китаев, приехавший, как и было условлено, смотреть и комментировать пленки видеозаписи. Пришел и срочный факс из ЭКО. Проведенная экспертиза пистолета Пескова дала данные о том, что из этого оружия недавно производились выстрелы, о чем свидетельствовали следы смазки и пороховых газов. «Но просто смыться никуда нельзя», — рассердился Колосов. «Когда на месте сидишь, все будто спят. Никто и не аукнется. Чуть отъедешь — тут же, разом». «Извини, меня ждут», — сказал он Кате, высаживая ее у подъезда главка. «До свидания, Никита», — ответила она. «Спасибо за обед и за компанию. И вообще была рада тебя повидать. Очень рада». Она скрылась за дверью. А Колосов секунд 7 размышлял, правда ли она сказала, что рада, или это просто так, из вежливости. Но потом решил выбросить эти глупости из головы, и у него почти получилось.